где твоя область фантастики? Деянием превозносим обет. Там я есть, навсегда останусь. Увидимся через тысячи лет. Опоясаны подле Сатурна твои мысли вселенский ответ. Мне не привыкать уходить за грани. Развеем иллюзии после привет. Сейчас поздоровайся с волей, покажет все то, чем воспет. Облагораживай клумбу дома внутри, встречая рассвет. Накроет волной состояние, откликаясь на чуткий завет. Прибери за собой, отдаляясь, любовь, безошибочный след.